«Чего ищем, почтенные?» Сипло поинтересовался тощий, изобразив что-то вроде приветствия. «Заночевать», — отозвался я, остановив лошадь. «Чтоб, типа, в доме нормальном, а не в шалаше под деревьями и не в сарае со свиньями. Есть тут у вас такие, аль нету?» «Есть, есть. Как не быть-то?» — зачастил мужичок. «Шелудка у нас проезжих всех привечает. Туда вон езжайте», — махнул он рукой, указывая направление. «Дом с петухами, не ошибетесь». «Благодарствую», — швырнул я ему монетку в пару курушек. «Спасибочки, барин, вовек твою доброту не забуду», — поймал он монету и скрылся в проходе между домами. «Пропьет», — фыркнула спутница, — «да хоть в земле закопает, без разницы». Информатор не обманул, дом с двумя деревянными петухами на крыше действительно обнаружился там, где он указал. «На постой примите?» — спросил я у высунувшегося из двери дедка. «Примем, отчего ж не принять-то, и лошадок ваших тоже найдем где поставить, за все про все ММ полтора ларта за ночь». Мы торговались недолго, меньше минуты, в итоге сошлись на одном ларте за комнату, ужин и место в конюшне для лошадей. Что-то он быстро сдался, поделилась сомнением спутница, когда дед самолично увел наших пегую и серую в яблоках в сарай для скота. Как и предполагалось, провел я ребром ладони по горлу. Алина молча кивнула. «Комната, которую нам выделили для ночлега, роскошествами не отличалась. Размер, где-то 3 на 4 метра. Небольшое окно, деревянный топчан напротив, набитый ватой матрас, табурет, лавка, стол. Короче, не люкс. И даже на эконом не тянет турецкий трехзвездочный. Но переночевать, в принципе, можно. Стены не падают, с крыши не капает, и хорошо. О том, что оконная створка, при желании, легко открывается со двора. Крючок надо только чем-нибудь острым поддеть, я сообщил жестами. Алина в ответ только голову наклонила, мол, все поняла. На ужин хозяйка дома, такая же старая, как и хозяин, выдала нам две краюхи черствого хлеба, кусок плесневелого сыра, прямо как в лучших мишленовских ресторанах, и кувшин с обычной водой. Нормальный такой деревенский сервис. Кроме хозяина, которого местные звали Шелудка, и его жены, на подворье присутствовал еще один персонаж, дюжий детина с явно разбойничьей рожей. «Племяш мой», — скупо представил его дедок, — «по хозяйству нам помогает». «Ну, племяш так племяш, по хозяйству так по хозяйству. В конце концов, кто я такой, чтобы влезать в их бизнес и семейные отношения? Тем более, что ближе к вечеру он куда-то свалил. Может быть, горькую пить с дружбанами пошел, а может, по девкам, кто же его, охальника, знает». Добавленное в питье сонное зелье я обнаружил с помощью магии, и ей же нейтрализовал. Хорошо, черт возьми, иметь в себе что-то вроде пространственного кармана, в кармане заряженный под завязку камень Баиль, а в спутницах даму, способную переправлять маг-энергию оттуда сюда, отсюда туда и ничего за это не требовать. Хозяевам о приключившейся с водой неприятности мы говорить не стали, просто поблагодарили за ужин. Закрыли в комнату дверь и отправились на боковую. Уж очень нам после питья спать захотелось, аж иззевались все. Алина оккупировала топчан и, по моему указанию, накрыла себя рунной защитой. Я примостился на полу у окна, привалившись к стене и положив под руку тесак. Облако маг-энергии висело у меня перед носом в полной готовности к применению. Ждать мне пришлось достаточно долго, даже слегка подремать успел. Но дремал чутко, не выключая спецзрения. Очнулся, когда от окна донеслось тихое скрежетание. Кто-то явно пытался просунуть в щель нож и с его помощью откинуть запирающую створку щеколду. Возня продолжалась почти минуту, вот же ведь неумехи. Но наконец замок щелкнул, створка со скрипом открылась. Звезды в проеме заслонила чья-то сопящая тень. Недолго думая, я с силой ткнул в нее тесаком. Тень неразборчиво булькнула. Что-то там прохрипело и вывалилось наружу с глухим шлепком. В ту же секунду в окно влетел фаербол, а следом стрела. И то, и другое рассыпалось искрами по закрывающей Алину защите. Через миг на улице заорали, а я смог наконец подсчитать количество нападавших. Специальное зрение позволяло мне видеть сквозь стену, однако любая преграда предсказуемо уменьшала дистанцию обнаружения. Рядом с окном тихорились двое с ножами и один с топором. Лучник скрывался за деревянной бочкой метрах в 5 от дома. Маг, по всей видимости, находился чуть дальше, куда моя дальнозоркость не добивала. Но с ним можно было разобраться попозже. Маги, лишенные охранения, для иммунного к магии обычные цели, не более. Раскинув в стороны руки, Я целиком втянул в себя преобразованное в заклинание облако. Мгновение, и четыре призрачных лезвия скользнули в потемки. Бревенчатая стена им помехой не стала, а лишь немного замедлила. Три магических росчерка пронзили насквозь засевших возле стены бандюков, а четвертый буквально разрезал напополам готовящегося к выстрелу лучника. Не успели все четверо брякнуться на земь, а я уже рыбкой нырнул в раскрытое настежь окно. Маг обнаружился шагах в 20 от дома, почти у самой ограды. Два фаербола, какие он, как заправский ковбой, запустил в меня сразу с двух рук, рассеялись без следа в считанных сантиметрах от цели. Шансов остаться в живых я этому чудику не предоставил. Смел, словно пыль, лихорадочно выставленную защиту и угостил придурка доброй порцией стали. Едва он упал, возле уха просвистела стрела. Слева послышался шорох еще одного упавшего тела. Этого жихаря я, увы, пропустил. Видимо, он неплохо ховался. «Я же сказал тебе, не высовываться!» — рявкнул я, обернувшись и погрозив кулаком выглядывающей из окошка Алине. Та в ответ показала язык и наложила на тетиву вторую стрелу. Хват, которым она удерживала мой охотничий лук, выглядел вполне профессиональным. Глава 8. Тот, кого она грохнула, оказался тем самым пьянчугой с фингалом, который сосватал нас в эту не слишком гостеприимную богадельню. А тот, кто полез в окно и наткнулся на мой тесак, племянником деда Шелудки. Самого деда вместе с женой мы отыскали в подполе, где они прятались, пережидая приключившуюся заварушку. Когда мы их вытащили на улицу, они разом брякнулись в пыль. «Не губи, барин, не виноваты мы, бесы попутали», — вопил хозяин подворья. «Заставили нас, господин чародей». «Как есть заставили», — голосила старуха. Я спокойно дождался, когда они выдохнутся, после чего небрежно поинтересовался: «Давно промышляете?» «Дык, как императора сковырнули, так и пошло», — поднял голову дед с таким видом, словно бы ничего не случилось, — «спектакль окончен. Жить-то на что-то надо. Месячишка, ить, как-то похарчевали еще, а там уж куда деваться. Как бугуритийские все тут пожгли да прежнего старосту прикопали, так и пришлось всем под них идти. Иначе прибили б. Бугуртийские, это вот эти что ли?» — указал я на трупы. «Агась», — закивал Шелудка. «А месяц сейчас какой?» — внезапно вмешалась в наш разговор Алина. «Дык, третья седмица девятого, 18-е число, госпожа чародейка», — выпучился на нее хозяин подворья. Мы быстро переглянулись. Девушка пожала плечами, я мысленно покачал головой. «Карладару, как помнится, и мы, и ревийцы подошли в начале шестого месяца. С тех пор, если верить собственным ощущениям, минуло не больше недели, а если верить Шелудке, 100 с лишним дней. И, вероятнее всего, судя по тому, что я вижу вокруг, прав он, а не мы. Как может такое быть, непонятно. Что они с нами сделать хотели? Прикончить или просто ограбить? Ограбить-то оно завсегда, это дело привычное», — почесал себе бороду дед и зыркнул на мою спутницу. «Ну, может, еще и снасильничать. А вот чтобы до смерти, так это вряд ли. Всех, кто сюда на постой становился, они в Бугурте свозили, к тамошнему судье. Он, говорят, в чернокнижники на нича записался, всю округу подмял, великим мастером себя кличет. Другие такие из бугуртийских в вашей деревне остались?» «Никак нет, господин чародей. Все туточки», — осенил себя крестным знамением хозяин дома. «Как-то особо наказывать хитровыделанных деда и бабку мы с Алиной не стали. Просто конфисковали у них 50 лартов неправедно нажитых денег, включая те, что имелись у убитых разбойников, да забрали себе парочку заводных лошадей, ранее принадлежавших все тем же бугуртийским бандитам. Ну, и оружием заодно трофейным затарились. Правда, чего-то приличного там не нашлось. Несколько ржавых ножей, плохо заточенный меч из откровенно дрянной стали, два укороченных тесака, подходящих, скорее, для кухни, а не для боя, плюс охотничий лук с парой десятков стрел на мелкого зверя да старый топор, хорошо хоть, что боевой, а не плотницкий или колун. Из всего перечисленного для ратного дела условно годились лишь лук и топор. Лук я отдал Алине, топор взял себе. «Где ты стрелять научилась?» — спросил я утром у спутницы, когда мы наконец выехали из негостеприимной деревни. «Меня Гиана учила, я рассказывала», — ответила девушка. «А фехтованию почему не стала учиться, если возможность была? У меня и до этого были возможности, только я смысла не видела». «Не видела? Почему?» — удивился я. «Толку от этого фехтования?» — хмыкнула спутница. «Сколько не наблюдала, Любая хорошо подготовленная фехтовальщица уступает в бою обычному среднему мечнику. То же самое, кстати, относится и к рукопашке. Исключение лишь чародейки, для которых физическая сила и ловкость – суть продолжения магии, поэтому они и дерутся на уровне лучших бойцов. Типичная, как говорит моя мама, ошибка выжившего. Я, мол, потому такая крутая, что долго упорно тренировалась, а не потому что всегда могу намагичить то, что у прочих не получается. Я засмеялся. Какая у тебя умная мама, а какие она еще тебе советы давала. А еще она говорила, что в наше время лучше уметь хорошо стрелять, а не драться. Вот, произнесла в запальчивости Алина. И вправду хороший совет, и не подумал я спорить. Так ты из-за этого решила учиться на лучницу? Здесь, да. А там, Алина вздохнула. 3 года, как дура, в секцию самбо ходила. Но все равно мальчишки были сильнее. Поэтому я и плюнула на всякие рукомашества, ногодрыжества и пошла на практическую стрельбу. Год, правда, только успела позаниматься, а потом все сюда угодило. Какое-то время мы ехали молча, а затем я заметил. Стрельба – это, безусловно, здорово. Однако и ХМ, рукомашество, ногодрыжество тоже бывают полезны, как и клинковый бой. Причем, не только мужчинам. Весь вопрос в том, как учить. И ты знаешь, как, заинтересовалась Алина. Знаю, не знаю, но попробовать можно. Прямо сейчас не стоит. Займемся после Бугуртия, когда дела порешаем. К Бугуртию мы подъехали, когда солнце уже основательно поднялось над горизонтом. Городские ворота были открыты, на въезде выстроилась небольшая очередь из крестьянских телег. Мзду местные стражники, насколько я понял, брали дифференцированно. По курушке с носа, по 2, с повозки, по 3, с лошади. Вероятно, с навозом боролись на городских улицах, отсюда и разделение. Чтобы долго не припираться и сразу же обозначить свой статус, я не стал торговаться и уж тем более возмущаться установленными порядками, а просто и без затей кинул воротчикам монету в полларта. 14 официальных курушек, остальное на чай. После такого взноса нам тут же организовали зеленый коридор, в обход вереницы телег и без всякого шмона. Правда, как и вчерашним вечером, один из охранников быстренько куда-то почапал, точь-в-точь давешний выпивоха с фингалом. Но это нормально, на это и был расчет. Насколько он верный, выяснить предстояло в ближайшие пару часов. От ворот мы направились прямехонько в тот трактир, откуда меня в свое время, избитого до полусмерти, утащили к местным законникам. И хозяин, и вышибалы в этом заведении остались теми же самыми. Однако меня они не узнали, и не мудрено. В свой предыдущий визит в этот город я выглядел откровенно непрезентабельно. Небритый, лохматый, зачуханный, да к тому же без лошадей и без спутницы. Цены, кстати, с того времени существенно снизились. Сказались воцарившаяся после краха империи вольница и резкое уменьшение платежеспособности населения. Аренда гостевой комнаты обошлась нам всего лишь в полларта за сутки. Полный пансион, 1,5 на 2. Короче, жить можно. Хотя жить мы, конечно, здесь не собирались. В обеденный зал спустились минут через 20. Народу в утренний час там практически не было, как и предполагалось. Сели специально за тот же столик, который я занимал в прошлый раз. Подавальщица появилась сразу, но сообщила: заказ подадут чуть попозже, типа, еще готовит. А пока суть до дела, дорогие гости могут откушать не менее дорогого вина, за счет заведения, ясен пень, а не за свои же кровные, сказала и бухнула перед нами на стол кувшин и 2 чарки. Получив от Алины заряд маг-энергии, я быстренько просканировал содержимое керамической емкости и невольно скривился. Снова сонное зелье. Никакой, блин, фантазии. Взглянув на меня, моя спутница еле сдержалась, чтобы не рассмеяться. Как она сама потом объясняла, на моем лице в этот миг отразилось такое разочарование в людях, какого ей еще никогда не встречалось. Очищенное от отравы вино мы пили не торопясь, смакуя каждый глоток. За нами следили сразу с 3 точек. От стойки, где находился трактирщик, от двери, где мялись охранники, и от окна, где сидел чувачек со значком городского стражника. Напряжение буквально витало в воздухе, и с каждой минутой он словно бы становился все гуще и гуще, не давая дышать, заставляя слипаться глаза, вызывая неодолимое желание улечься на лавку и забыться глубоким сном. После 3-й выпитой чарки я наконец уронил голову на столешницу и дал легкого храпака. Через пару секунд ко мне присоединилась Алина. Наблюдатели ждали еще минуту. Затем один из охранников вышибал покинул свой пост и осторожно, на цыпочках, подкрался к нашему столику. Несколько раз провел рукой у меня перед носом, дальше проделал такой же фокус со спутницей-собутыльницей, после чего, уже не таясь, дал знак чуваку у окошка, мол, все в порядке, клиенты дозрели. Как именно тот известил скрывающихся где-то рядом коллег, осталось неясным, но уже через два десятка секунд четверо дюжих стражников ввалились в трактир при полном параде, с дубинками и мечами на поясах и с мотками веревок, чтобы вязать и тащить на провеж, кого приказали. Все четверо сгрудились у нашего столика, вызвавший их сюда крендель маячил сзади. Вышибалы в количестве двух единиц контролировали выход на улицу. Хозяин трактира с предвкушением следил за происходящим из-за трактирной стойки. Когда первый громила склонился с веревкой над моей бренной тушкой, я неожиданно поднял голову и вежливо поинтересовался: «Веревочки продаете или только показываете?» Замешательство в рядах правоохранителей длилось недолго. «Вяжи!» – заорал прячущийся за их спинами осведомитель. И нас стали вязать. Точнее, попробовали. Неудачно. Своего я с размаху резанул тесаком снизу вверх, и он сразу же отвалил в сторону, пытаясь вернуть на место вываливающиеся из брюха кишки. Тот, что нацелился на Алину, отлетел от нее, будто мячик, наткнувшись на выставленную дамой призрачную защиту. Никакой выгоды бедолаге это не принесло, случайная встреча его затылка с углом одного из столов предсказуемо завершилась в пользу последнего. Следующих двух охранителей я также, как первого, оприходовал без помощи маги. Ребятки слишком уверовали в ту фигню, что клиент усыпленный, значит, недееспособен, за что, по большому счету, и поплатились. Пока они лихорадочно шарились по ремням в поисках ножен и торчащих оттуда рукоятей мечей, мой клинок аккуратно вскрыл горло левому и проткнул печень правому. Магию я применил только по пятому стражнику, самому сообразительному, тому чуваку у окошка, который сначала прятался за чужими спинами и подзуживал дружбанов, а затем, когда вдруг уяснил, что что-то пошло не так, резво рванулся к лестнице. Наверное, думал, что если быстро бежать, то заклятие его не догонит. Глупышка. От молнии, как и от пули, не убежишь, просто помрешь уставшим. Вышибалы в мои разборки со стражниками не вмешивались, поскольку оба, один со стрелой в шее, другой под ребрами, уже пускали кровавые пузыри, прилегшие около входа. Показав большой палец Алине, я двинулся к стойке и выволок я оттуда трактирщика. «Ну что, фраерок, рассказывать будем или глазки строить?» Трактирщик таращился на меня выпученными зенками и чился набрать в грудь воздуха, то ли чтоб заорать, то ли просто чтоб не подохнуть от страха. Пришлось его даже немножко встряхнуть и пощекотать под гортанью острием тесака. Лишь после этого наш ресторатор заговорил. Он говорил достаточно долго. Причем, без какой-либо дополнительной стимуляции с моей стороны, вываливал все, что знал о творящихся в округе бесчинствах, о своем личном участии в них, а заодно и о том, кто тут за всем за этим стоит, облегчал, так сказать, свою душу перед всеми убитыми с его помощью мирными обывателями. Не поощрить его искреннее сотрудничество со следствием я, безусловно, не мог, поэтому отработал урода быстро и безболезненно, коротким ударом в сердце. После чего развернулся к Алине и мотнул головой в сторону выхода. Мол, здесь все закончили, перемещаемся в другую локацию. Сразу мы, впрочем, трактирную территорию не покинули. Сначала решили чуток прошерстить имущество убиенного ресторатора и запугать до усрачки всех проживающих в доме работников. Последних набралось пятеро, исключая уже доведенных до полного умиротворения вышибал. Повар, помощница-подавальщица, две горничные и конюх. Повара и трех дам я запер в подсобке, пообещав, что, ежели кто-то начнет орать, звать на помощь или же просто бузить не по-детски, то разбираться не буду, головы поотрываю всем четверым. Одна из горничных попыталась при этом брякнуться в обморок, но ее быстренько привели в чувство, ведь гуманизмом здешние чародеи, как правило, не страдали. И уж если пообещали, что голову всем оторвут, к этому обещанию следует отнестись максимально серьезно. Конюх, как и положено, нашелся в конюшне. Там я его и оставил, живым и даже не битым, но в то же время простимулированным по самое не балуйся. Мол, если с нашими с лошадьми, когда мы вернемся, хоть что-то случится, я буду очень-очень рассержен. Конюх предупреждению внял. Тем более, что я поставил ему на чело специальный магический знак, по которому, если понадобится, смогу отыскать его где угодно. Блефанул, конечно, но собеседник поверил. По крайней мере, Страха в глазах несчастного было столько, что, казалось, еще немного, и его точно Кондрати хватит. Пока я разбирался с личным составом трактира и ставил сферу отторжения на двор и постройки, чтобы никто посторонний в ближайшие 2 часа сюда не приперся, Алина занималась вопросами вещественного имущества, как нашего, так и хозяйского. Наше она просто собрала в 2 рюкзака и вынесла в обеденный зал, спрятав под стойкой. Из того, что принадлежало трактирщику, ее заинтересовал только сейф в его кабинете. Обычный металлический шкаф с обычным замком без капли магической силы был вскрыт обычным ключом, найденным у убитого. Магических артефактов в шкафу не нашлось. Всякого рода бумаги, закладные, договоры, расписки и прочее, бывшая невеста Ашкарти не тронула. А вот монеты выгребла все подчистую. 127 лартов, доложила она по окончании шмона. Не так уж и много, если судить по понтам ресторатора и его деятельном участии в творящихся здесь безобразиях. К моему сожалению, оружие стражников, так же как у деревенских бандитов, оказалось не высшего сорта. Единственное, что выглядело относительно качественным, это длинный и узкий кинжал, фактически стилет, найденный у осведомителя. Этот клинок я, немного подумав, отдал Алине. Пускай привыкает. После чего, еще раз окинув глазами обеденный зал, двинулся к двери. Следующим пунктом нашей программы был местный суд. Ну, в смысле, здание, где устроил свою резиденцию тот гаденыш, что упек меня когда-то на каторгу, а нынче ударился в чернокнижничество и совершенно волюнтаристски, попирая демократические ожидания общественности, назначил себя самым главным в здешней песочнице. К зданию Бугуртийского суда мы шли под мороком. Ни одна сволочь не могла нас не то что увидеть, но даже почувствовать. Приятно, черт побери, когда у тебя за грудиной, в пространственном кармане спрятан камень Баиль, а рядом помощница, которая может в любую секунду извлечь из него толику маг энергии, а потом отправить обратно с преобразованием в какое-нибудь заклинание. И не просто какое-нибудь, а достаточно мощное, доступное, по уверениям спутницы, только магам высшего уровня, магистра или даже верховного. О том, что случилось в трактире, похоже, еще никто не догадывался. Люди перед судом не толпились, в боевые группы не собирались, недругов к себе в гости не ждали. У дверей дежурили 2 вооруженных охранников. Трогать я их не стал. Просто приказал оставить свой пост и свалить отсюда куда подальше. Ментальный приказ стражники выполнили беспрекословно и с максимально возможной скоростью, только пятки сверкали. Морок с себя и Алины я скинул, когда мы проникли внутрь. В просторном холле 1-го этажа обнаружились еще 2 стражников. Увидев возникших прямо из воздуха посторонних, они не нашли ничего умнее, кроме как обнажить мечи и с воплем стоять, не двигаться, кинуться в нашу сторону. Ей-богу, зря они это сделали. Повели бы себя поспокойнее, возможно, остались бы живы. Обоих я уконтрапупил без всякой магии. 1-го приложил по кумполу трофейным топориком, 2-му проткнул тесаком селезенку. 3-го, неожиданно нарисовавшегося на лестнице, прикончила из лука Алина. Я показал ей большой палец и рванулся наверх по лестнице. Именно там, если верить трактирщику, проживал местный судья, маг-экзекутор Грайлис. Здрасте. А вот и мы, вышиб я призрачным молотом дверь в судейскую комнату. Ба, да вы, я смотрю, не один. Пущенное в меня кольцо могильного праха мгновенно вернулось назад к тому, кто его запустил, здешнему магу-целителю. Если мне не изменяет память, врачевателя звали Габарий. Какая досада, огорченно заметил я, глядя, как он наседает на пол горсточкой пыли. Мы же ведь только поговорить. Хозяин кабинета повел себя совершенно не куртуазно. Вместо того, чтобы поддержать едва начавшийся разговор, он неожиданно начал изображать из себя агрессивного шимпанзе, запрыгал по комнате, замахал конечностями, принялся забрасывать нас какими-то заклинаниями. Бывшей невесте Ашкарти никакого вреда эти магические наскоки, ясное дело, не причиняли. Войдя в помещение, она тут же закрылась рунной защитой. Мне они, что понятно, тоже повредить не могли. Единственная проблема, никак не удавалось точно прицелиться в попрыгунчика. Уж слишком шустро он прыгал. Особую пикантность действиям господина Грайлиса придавало то, что он был, как бы это сказать, не совсем одет. Точнее, совсем не одет. Так же, как и его лепший друг-целитель Габарий, только что превращенный мной в прах и пепел. По его же, кстати, вине. А все потому, что нечего оставлять дверь недостаточно запертой, когда занимаешься всякими, Хаем, непотребствами, да еще на работе, а не, как все нормальные заднеприводные, у себя дома, где вас никто не видит. Охота на движущуюся мишень отняла у меня секунд 10, но завершилась, как и положено, рухнувшим на пол телом. Убивать господина судью я пока что не стал, а лишь обездвижил. Вон там у него накопители, сообщила Алина, снимая защиту. Я подошел к комоду, выдрал вместе с замком верхний ящик и вытащил из него небольшую шкатулку. В шкатулке нашлись 4 янтарных шарика, заполненных чем-то злым и до нельзя отвратным, сразу напомнившим мне морское сражение в акватории порта Горки и сундук в кабинете главы Максовета Парауса. «Мерзость», — пробормотала бывшая невеста Ашкарти, взглянув на находку, и негромко добавила, «из этого можно вырастить нового Горша». Я захлопнул шкатулку и склонился над Грайлисом. «Сейчас я освобожу тебе голосовые связки, и ты расскажешь мне все. Я заплачу, сколько ты хочешь», — прохрипел судья. «Ты, похоже, не понял», — улыбнулся я как можно годливее. «Сколько мне нужно, я заберу и так, без твоего разрешения. Старые долги надо возвращать». Судя по расширившимся глазам хозяина города, он наконец-то узнал меня. «Тогда все было по закону, я по-другому не мог. Знаю, дружок, закон есть закон, даже если неправедный. Но речь сейчас не о нем, а об этом», — потряс я перед его носом шкатулкой. «Я хочу знать, где то место, в котором ты ставишь опыты над людьми, где ты вытягиваешь из них жизненную энергию. Если я расскажу, ты меня не убьешь, если расскажешь все честно, то не убью. Слово иммунного». «Хорошо», — кивнул Грайлис и начал рассказывать. Когда он закончил, я подал знак Алине, получил от нее очередную порцию маг-энергии и преобразовал ее в заклятие подчинения. «Пойдешь с нами, покажешь», — скомандовал я ожившему Грайлису. «Да, господин», — проговорил он бесцветным голосом и на подламывающихся, как плохие протезы, ногах направился к выходу из кабинета. Далеко нам идти не пришлось. Лаборатория и одновременно тюрьма располагалась в подвале того же здания. «Здесь, господин», — глухо сообщил проводник, прикладывая ладонь к специальному отпечатку на кованой створке. Отпечаток мигнул оранжево-красным. Дверь отворилась. Мы вошли внутрь. Оглядев помещение, я невольно сглотнул. Искоса глянул на спутницу. В темном подвале ее лицо казалось зелено-серым. Зато глаза буквально пылали яростью. Как два уголька. Черные с алым, словно у адского демона. Даже в секретном подвале в Горках, где местные маги экспериментировали с беременными и новорожденными, мне не было до такой степени тошно, как здесь, в Бугуртийском суде. Там энергию жизни из человеческих тел вытягивали дистанционно, через невидимые обычному зрению мановоды, будто стесняясь, что если их не скрывать, это будет выглядеть неэстетично. Здесь никто ничего не скрывал и не собирался. 6 женщин, 4 мужчины, 4 ребенка. Ничтоже сумнявшийся, Грайлис с подручными просто вскрывали несчастным грудные клетки и по специальным шлангам с покрытием из серебра качали энергию из жертв своего чудовищного эксперимента. И по признанию самого судьи, это была далеко не первая партия приговоренных к высушиванию. На один шарик накопленный таким образом силы требовалось от 100 до 200 человек, в зависимости от качества поставляемого материала. А материал в Бугуртийский суд поставляли со всей округи. Нищих, бездомных, влезших в долги, по наветам соседей, совершенно случайных путников, таких как, к примеру, я и Алина. «Их уже не спасти», — прошептала она. Я кивнул. «Не спасти, но отомстить можно. А, впрочем, нет, неправильно. Правильнее, воздать по заслугам. Тебе нельзя. Ты обещал этому подонку не убивать его». Бывшая невеста Ашкарти отодвинула меня плечом, достала стилет и шагнула к пялящемуся на нее Грайлису. А я таких обещаний никому не давала. Из Бугуртия мы выехали спустя полчаса. Останавливать нас оставшиеся без начальства местные стражники не рискнули. Энергию из янтарных шариков, найденных в кабинете судьи, Алина выкачала и рассеяла. Обнаруженные там же дензнаки, около 1000 лартов, я ссыпал в дорожную сумку, а после обрушил судейский дом ударом воздушного молота. Почему мы не стали уничтожать всех приспешников и прислужников Грайлиса и Габария и помогать простым бугуртийцам освободиться от зла? Ни я, ни Алина не видели в этом смысла. Захотят, сами освободятся. Не захотят, значит, не очень-то и хотелось. Наше дело лишь показать им, как надо. А дальше, как водится, сами. Все сами. Глава 9. До южной переправы через Салату мы добирались 3 дня. Ночевать в попадающихся по дороге деревнях и поселках больше не рисковали. Максимум, приобретали продукты, благо, денег теперь хватало с избытком, и двигались дальше. Для ночлега подыскивали небольшие полянки в лесу и, выставив призрачную защиту, укладывались баиньки. Дождь, а такой один раз случился, отдыху не мешал. Его капли просто стекали по защитному куполу, и одеяло, в которые мы заворачивались, оставались сухими. Что любопытно, несмотря на то, что Алина была девушкой достаточно симпатичной, какого-то влечения я к ней не испытывал. Относился, скорее, как к младшей сестре, которую надо, в первую очередь, охранять, а во вторую, воспитывать. Ну, если, конечно, получится. Обещание, что займусь ее фехтовальной подготовкой, я стал исполнять уже на первом привале. Скомандовал взять в руки какую-нибудь палку-ветку, встать напротив и запулить в меня очередную дозу энергии. Появившееся перед глазами облако я преобразовал в обучающее заклинание. Как именно это делается, подсмотрел в свое время у Рей. По части образовательной магии она могла бы дать фору десятку профессоров. Когда между нами возник ментальный канал, я принялся потихоньку прокручивать у себя в голове приемы клинкового боя. Разнообразные выпады, стойки, удары, финты, пируэты, защитные построения. Алина, словно сомнамбула, с открытыми, но ничего не видящими глазами, воспроизводила за мной все движения. Когда комплекс основных упражнений закончился, пошло его повторение, только уже на более высокой скорости, а дальше опять и еще быстрее, а после еще и еще. Где-то на девятом проходе я увидел, что спутница начинает сбиваться, поэтому снизил скорость и приступил к закреплению усвоенного материала. Магический урок фехтования занял у нас около получаса. Достаточно много, если судить по тому, сколько времени потратил на мое первичное обучение Тур, и совсем дофига, если сравнивать, сколько на то же самое при работе с пустоградскими ополченцами тратила Рейна. Но оно и понятно. Они-то на этом деле собаку съели, а у меня это был первый опыт. Тем не менее, он оказался успешным. Моя ученица усвоила практически все. Вот только скорости, и, в том числе, скорости реагирования, ей действительно не хватало. На мой вопрос почему, она ответила: мышцы не слушаются. Силы, наверное, маловато. Над этими словами я думал целые сутки, а после допер. Она абсолютно права. То, что я ей транслировал, отлично подходило для мечников, но плохо для мечниц, особенно для таких невысоких и тоненьких, как Алина. И даже если плотно заняться ее физической подготовкой, это ничего не изменит. Природу нифига не обманешь. При прочих равных условиях, женщина все равно останется слабее мужчины, и, значит, без применения магии мужская техника боя ей не подойдет. В принципе, эта проблема решалась двумя стандартными способами. Первый. Во время боя усиливать мышцы магически, или медикаментозно, как это обычно делали олимпийские чемпионки с терапевтическими исключениями, выданными им неполживыми антидопинговыми агентствами. Второй, как мне кажется, более перспективный. Использовать не мужскую, а женскую технику, адаптированную под конкретную фехтовальщицу. Идеальную женскую технику я встречал только раз, у одной единственной женщины, Рейны. И когда Алина, по моим ментальным командам, проделывала фехтовальные экзерсисы с палкой и мечом, я несколько раз ловил себя на мысли, что Рей бы их делала точно так же. У них и фигуры были чем-то похожи и отличались лишь ростом, а походки так и вообще, буквально один в один. Короче, само проведение заставляло меня не маяться дурью, навязывая ученице мужские приемы, а поступить по-другому, не представлять в голове, как это сделал бы я, а лишь вспоминать, как это делала Рейна. А после можно и магию попробовать подключить. Энергии-то в моей спутнице хоть отбавляй. Так почему бы не попытаться направить ее из ментального тела в физическое, хоть самую капельку. Хуже уж точно не будет, а лучше, сколько угодно. Новый метод я применил на следующем занятии. Результаты выглядели потрясающими. 15 проходов подряд с ускорением, и ни единой ошибки во всем комплексе упражнений. Учебный, а после и настоящий меч порхал в руках у Алины, как бабочка. Атакующие и защитные стойки, удары и выпады, пируэты и мулины перетекали одно в другое точь-в-точь, как у Рей. И если бы я не знал, что передо мной сейчас не моя исчезнувшая в Орладорской катастрофе подруга, то запросто принял бы за нее эту танцующую с клинком девушку. Вот только меч ей был нужен другой, не тот, что она утащила из ревийского лагеря, взяв первый попавшийся, а тот, каким пользуются настоящие мастера. Пусть и не уникальный, но выкованный специально для тех, кто знает, как с ним управляться. Что же касается магии, то с ней пока приключился затык. Перетоков энергии, на которые я рассчитывал, добиться на этом уроке не удалось. Но не беда, возможно, получится после. Надо только тренироваться как следует, и рано или поздно количество обязательно перейдет в качество. Строго по закону работающей во всех мирах диалектики, занятия фехтованием продолжились вечером, на утро возобновились, добавились на привале в обед и заново вечером. С каждым уроком у Алины получалось все лучше и лучше, а на последнем спарринге, когда я уже разорвал ментальную связь и мы перешли к закреплению навыков, она смогла победить меня в 2 из 15 поединков. Не ахти какой результат, но в таком деле важнее тенденция, ведь поначалу она не выдерживала даже 5 секунд учебного боя, практически сразу же получая смертельный удар. А на следующие сутки мы наконец-то подъехали к переправе. Любопытно, но чем дальше мы отъезжали от уничтоженного Эрладара, тем меньше творилось на дорогах разрухи. Селения все больше попадались целыми, неразграбленными, и порядок в них, в общем и целом, поддерживался. А когда я поинтересовался в одном, какое нынче число, на меня сперва посмотрели, как на юродивого. Потом, когда я в задумчивости тронул выглядывающую из ножен рукоять тесака, предположили, что господин просто шутит. А дальше, когда у меня между пальцев загорелись крохотные огоньки, грозящие сформироваться в классический фаербол, принялись на перегонки объяснять проезжему чародею, что сегодня у них середина 10-го месяца. Когда мы продолжили путь, Алина спросила, что я об этом думаю. Каких-либо внятных мыслей у меня по этому поводу не было. Единственное, что не вызывало сомнений, на территории бывшей империи по мере удаления от столицы все календарные даты сдвигались вправо намного быстрее, чем в наших личных подсчетах. Возле моста почти не осталось примет отгремевшей недавно битвы между корпусом Нария и возглавляемым мной войском мятежников. Трупы имперцев убрали, брошенное оружие растащили, проплешины, выжженные напалмом земли, покрылись буйной растительностью, а у въезда на мост вновь появились таможенные посты, только теперь уже не имперские, а выставленные никому ранее неизвестными, но объявившими себя хозяевами здешних земель владетелями-разбойниками. Судя по выправке и повадкам, большая часть таможенников ранее состояли на службе в имперской армии, возможно, даже в гвардейских частях, а не в теробороне. И вооружение, к слову, у них было соответствующее. Боевые арбалеты и луки, бердыши и алебарды, копья, нормальные с виду мечи. «Видишь того десятника?» — указал я Алине на одного из таможенных командиров, когда мы пристроились в очередь из тележных и конных, у которого птичий хвост на ермолке. Хмыкнула спутница. «Ага», — засмеялся я, — «только это не хвост, а плюмаж. Но, в принципе, однофикственно. И вот я бы тебе посоветовал не на ермолку его внимание обратить, а на меч». «А что с ним не так?» — удивилась Алина. «Не по чину этому гаврику такое оружие. Ясно ведь, у кого-то отнял или спер». «Да, вероятнее всего, что спер или намародерил. Такие мечи носили, как правило, чародейки не ниже 3-го уровня. Мне это Рей говорила. У нее был, кстати, похожий. Их в мире не так уж и много. За 300 лет, пока был конклав, имперские маги почти позабыли искусство прямого боя, все больше на заклинания уповали. Ну и доуповались, короче, даже нормальных клинков не оставили». Бывшая невеста Ашкарти прищурилась. «Предлагаешь отнять у него этот меч?» «Не отнять, а восстановить статус-кво», — поднял я палец. «Ему этот меч ни к чему, а вот тебе в самый раз. И как же мы это сделаем?» «Да очень просто», — поправил я висящие на поясе ножны и принялся объяснять. «Когда наконец подошла наша очередь платить за проезд, обладатель ермолки с перьями окинул нас придирчивым взглядом и, почесав за ухом, сообщил: 5 лартов. 5? Почему так много?» Поднял я бровь. «Не нравится, не плати и езжай обратно», — пожал плечами десятник. «Господин сотник», — выдвинулась вперед моя спутница, — «но ведь это действительно много. Может, вы скинете нам 5 лартов, а? Ну, пожалуйста», — изобразила она жалостливую улыбку. Судя по масляно заблестевшим глазам у таможенника, уловка сработала. «Ну, если сударыня ХМ согласится составить компанию старому воину», — он выпятил грудь и подкрутил горделиво усы, — «где-нибудь на полчасика, то я пропущу вас вообще бесплатно». Алина немного растеряна, но строго по плану обернулась ко мне, словно прося разрешения. «Сударыня не продается», — произнес я не менее горделиво. «Не продается, так не продается, Не стал торговаться десятник. Значит, с вас 10 лартов. Как это 10? Не люблю торгашей, ухмыльнулся таможенник. Но я же не торговался. 15, навернул он на цену еще 5 лартов и со скучающим видом положил руку на меч. Я мучился с выбором секунды 4. Вся гамма чувств, все переживания и терзания промелькнули на моем лице, словно титры в последней серии мексикано-бразильского сериала. Ладно, черт с вами, берите. Достал я из сумки 15 серебряных кругляшей и бросил их в специальный ящик для мзды. Мытарь довольно осклабился и кивнул на мост. Проезжайте. Я тронул поводья, но уже через миг предельно кислая мина на моей физиономии сменилась на изумленную. Вот этот ваш меч, уткнулся я взглядом в клинок на чужой перевязи. Вы его случаем не продаете? Я готов дать за него, ну, скажем, 25 лард. Мой меч, за 25 лартов, недоуменно взглянул на меня таможенник. За 50, повысил я ставки. Владелец ермолки нервно оглянулся на стоящего чуть поодаль человека в плаще. Парочка накопителей маг-энергии у него точно имеется, и сила в нем тоже есть, сообщила мне про этого кадра Алина минут 15 назад, когда мы еще стояли в очереди. По меркам конклава, второй или третий уровень, но не больше. В том, что среди таможенников обязательно должен быть маг, я нисколько не сомневался, но на виду он, конечно же, не маячил. Поддерживать уровень им сейчас трудно, легальные-то источники все нынче разрушены, так что расходовать силы надо теперь экономно, не расшвыриваясь заклятиями и скрывая свои умения до последнего. Не продается, нехотя сообщил десятник, повинуясь почти незаметному жесту мага-инспектора. 200, выдал я новую цену. Мой оппонент тихо икнул и вновь оглянулся. Маг дернул плечом и подошел к нам вплотную. «А деньги-то у вас есть?» – поинтересовался он, отодвинув десятника в сторону. «Есть, как не быть-то». Я вновь сунул руку в сумку, вынул из нее полную горсть серебра и, показав магу, сыпал монеты обратно. Десятник, словно завороженный, следил за моими действиями. Его начальник оказался покрепче. «Не продается», — выдал он, стиснув зубы, и мотнул головой в сторону въезда на мост. «Проезжайте». Я огорченно вздохнул, но спорить не стал. Направил лошадь к мосту, Алина молча последовала за мной, держа в поводу двух заводных. «Следят?» — тихо спросил я ее, когда мы достигли середины моста. «Следят?» — улыбнулась девушка. «А шеи все вывернули, включая мага. Он, кстати, что-то магичит. Наверное, сигнал своим подает, чтобы узнали, куда мы едем». Спутница оказалась права. На западном берегу Салаты располагался такой же таможенный пост, что и на восточном, взимавший такую же плату с тех, кто хотел перебраться в обратную сторону. «Куда направляемся, уважаемые?» Подошел к нам один из западных мытарей. «В Сижиш, к родным, счастливой дороги». Дорога, что вела в Сижиш от переправы, была единственной. Тот самый центральный тракт, по которому в свое время двигалось к Орладару мятежное воинство. Ответвления начинались не раньше, чем двое суток пути. В том, что нас обязательно попытаются догнать и ограбить, я нисколько не сомневался. Во-первых, у нас были деньги, много денег. Во-вторых, на Алину явно положил глаз придурок-десятник. А в-третьих, что самое главное, я четко им всем показал, что, если кто-то надавит, то, 100%, я сразу пойду на попятный. Короче, из тех слабаков, что за свою никчемную жизнь готовы отдать что угодно, даже жену и детей, не говоря уже о каком-то имуществе или, к примеру, о принятой под опеку девчонке. От моста мы отъехали всего лишь на пару лиг. Для засады самое то, усмехнулся я, осмотревшись. Небольшой холм, возвышающийся справа от тракта, в самом деле, отлично подходил для засады на десяток другой куда-то спешащих конных. Дорога здесь имела изгиб, и даже если бы впереди шла разведка, она на какое-то время обязательно пропадала из поля зрения основного отряда. Наши преследователи разведкой не заморачивались, перли вперед цепочкой из 9 всадников. Первым скакал тот самый десятник в ермолке с перьями, нужный нам меч болтался у него справа на поясе. Маг двигался третьим. «Сначала задних», — скомандовал я Алине. Бывшая невеста Ашкарти кивнула и, быстро прицелившись, спустила уже натянутую тетиву. Замыкающий воин, получив в бочину стрелу, завалился на конскую шею. Никто из скачущих впереди этого не заметил. Следующего в колонне снял я. На этот раз убитый брякнулся на земь, распластавшись в дорожной пыли. Третьего пристрелила Алина. Свалившись с седла, тот застрял ногой в стремени, и его лошадь еще метров 15-20 продолжала тащить за собой мертвое тело хозяина. Спустя 5 секунд от отряда преследователей осталось лишь трое бойцов. Что-то подозревать они начали, только когда обогнули холм и буквально наткнулись на валяющиеся на дороге переметные сумки. Пустые, конечно, снятые мной с одной из заводных лошадей. Противники действовали предсказуемо. Как я и предполагал, маг отправил назад второго бойца посмотреть, что случилось и где остальные, а сам спрыгнул с лошади и, выставив вокруг своей тушки защитную пелену, начал настороженно осматриваться. Следом за ним то же самое проделал десятник, только прикрылся от неизвестной опасности, понятное дело, не магией, а обычным щитом из кожи с закрепленными на ней стальными пластинами. Из простого охотничьего лука такой навряд ли пробьешь, да мы, собственно, и не пытались. Последнюю стрелу Алина пустила в того, кого маг отправил назад на проверку. «Выходи, сволочь!» — громко крикнул десятник, увидев, как валится на земь последний из его подчиненных. Такой призыв было грех не уважить. Проверив, легко ли выходит из ножен тесак и не разболталась ли на топорище в проушине голова боевого топорика, я выбрался из кустов и молча двинулся к уставившимся на меня бандитам-таможенникам. Первым очухался маг. На неуловимо короткий миг его руки окутались сиренево-серым сиянием, и в ту же секунду в меня полетело сдвоенное боевое заклятие, призрачное копье, соединенное с фаерболом. Своего рода тандемный боеприпас, призванный сокрушить одиночную магическую защиту. К несчастью для чародея, моя защита никакого магического наполнения не имела, поэтому сокрушать ее было просто бессмысленно. Я даже не стал возвращать придурку сгустившуюся перед носом энергию, а просто выдернул из рукава метательный нож и запулил им в раскрывшегося для атаки противника. Бросок вышел на загляденье. Ухватившись за пробитое горло, вражеский маг осел на траву. Пока я им занимался, оставшийся без своего десятка десятник выхватил наконец-то из ножен тот самый меч, который мы честно хотели приобрести у него час назад, и встал в защитную стойку. Убивать его магией мне не хотелось, хотя облако маг-энергии до сих пор висело перед глазами. В битвах один на один это выглядело не по-игротски, как читерство, словно приходишь на драку за гаражами не со свинчаткой или кастетом, а с Макарычем или со Стечкиным. Не надо, дай, я... Послышалось из-за спины. Я мысленно чертыхнулся, но возражать не стал. В конце концов, боевого опыта моей спутницы надо набираться в реальных схватках, а не в учебных. Тем более, что подстраховать ее магией я мог бы в любое мгновение. Укороченный меч и стилет против длинного лезвия и щита. Подобные поединки всегда вызывали повышенное внимание публики, ведь их результаты, как правило, были непредсказуемы. Однако сегодня все закончилось быстро, менее чем за четверть минуты. Всего два финта, обманное движение кистью и резкий удар под вывернутую в выпаде руку, а потом добивающий, между ребер, стилетом, когда враг уже упал на колени и выронил щит. «Ненавижу насильников», — процедила сквозь зубы Алина, возвращая меч в ножны, а стилет — временное крепление на бедре. «Почему ты решила, что он насильник?» — дежурно поинтересовался я, подбирая трофейный клинок. «Энергия грязи и похоти, как черная метка на лбу». «Никаким ацетоном не смоешь», — сказала, как сплюнула, спутница. «Уж я-то знаю». Глава 10. Новый меч подошел Алине как нельзя лучше. Тренировалась она теперь только с ним и, мало того, даже в пути доставала его из ножен и любовалась, словно какой-нибудь драгоценностью, украденной из дворца великого взира. Глядя на это, я только посмеивался. Все женщины — фетишистки. Только одни коллекционируют шубы, мужей и сверкающие безделушки, а другие балдеют от всякого колюще-режущего или взрывающе-огнестрельного. Спутница, на мой взгляд, находилась где-то посередине шкалы. Поскольку разные безделушки на вроде бусы стилландского жемчуга и пары платков из тончайшего восточного шелка в ее ранце тоже водились, сам видел. Селения возле тракта стали нам попадаться на второй день пути. В отличие от центральных районов бывшей империи, разруха и катаклизмы их вообще не коснулись. Все выглядело практически так же, как в довоенное время. Разница заключалась лишь в том, что в каждой деревне имелась теперь молельня-часовня великого исцелителя и святой светлейшей или, как иногда называли ее прихожане, святого дрына и стрелы милосердия. Поскольку все эти мини-церквушки были увенчаны косыми крестами из перекрещенных стрел и дубинки, время в этих селениях, как я и предполагал и чему уже не удивлялся, все больше и больше двигалось в будущее от того дня, когда погиб Орладар, или же, наоборот, день гибели имперской столицы все больше и больше сдвигался в прошлое. Так, в окрестностях Сижиша разница достигала уже 6 с лишним месяцев. В сам город мы въехали через 4 суток от переправы через Салату. Плату за въезд с нас не взяли. Как оказалось, таможенный сбор собирался только с торговцев, причем, только с тех, кто вез в город товары на телегах-подводах. Почти как в земных мегаполисах, всячески ограничивающих движение большегрузного транспорта по своей территории. «Что нам здесь нужно?» – спросила Алина, когда мы миновали городские ворота. «Мне надо проведать одну знакомую». Девушка пренебрежительно фыркнула. «Еще одна боевая подруга?» Я засмеялся. «Ей 11 лет. Надеюсь, что вы друг другу понравитесь». Сразу мы, впрочем, в дом сапожника Шараша не поехали. Уже вечерело, так что сначала решили найти постоялый двор, не обязательно пафосный, но непременно, чтобы со всеми удобствами. А то, как сказала Алина, она уже 1000 лет не спала в нормальной кровати и не мылась в нормальной ванне. Недолго думая, я выбрал тот, в котором мы с Рейной, Туром и Ликой останавливались, когда искали Аршафа. И комнату выбрал ту же самую, в какой я и Рей сидели в засаде, ловя на живца нашего вора-судью. Конечно, удобства, какие тут предлагали, не шли ни в какое сравнение с имеющимися даже в провинциальных российских отелях, но, в целом, получше, чем в большинстве местных. Воду в купель тут, по крайней мере, наливали не из рукомойника или кувшина, а из специального крана. Правда, только холодную, и нагревать ее требовалось горючим камнем. Хвала небесам, их в бывшей империи, как заметил хозяин трактира гостиницы, наделали столько, что хватит на 1000 лет. А когда эта 1000 пройдет, тогда и с магией наконец разберутся, чтобы она снова работала, и тогда можно будет этих камней еще наклепать, только теперь уже лет не на 100, а сразу на 200, не меньше. Оставив бывшую невесту Ашкарте разбираться со здешней ванной, хотела комфорта, изволь поработать, я спустился в обеденный зал и заказал себе, минимум, половину меню. На поглощение регулярно сменяемых блюд ушло 1.5 часа. Наелся, наверное, лет на 10 вперед. Да так, что даже вставать из-за стола было лень. От трапезы оторвался только тогда, когда в зале наконец появилась Алина. Выглядела она почти такой же довольной, как я, но по другой причине. «Ты даже не представляешь, какой это кайф», — сообщила она, плюхаясь на соседний стул. «Гений, кто выдумал мыло и горячую воду?» Я молча кивнул Хаэм невежливо и кнул и указал на заставленный тарелками стол. Мол, присоединяйся, если голодная. Дама чиниться не стала и с удовольствием воспользовалась предложением. Вина, к слову, мы тоже попробовали, но даже и без него обед обошелся нам в 6 с лишним лартов. В 3 раза больше, чем комната. Хорошие постояльцы, как ни крути. В город мы вышли только на следующее утро. А все потому, что после такой обжираловки я мог лишь лежать, позволяя желудку самостоятельно переваривать все, что в него попало. Правда, чтобы комфортно прилечь, сперва пришлось просто подняться в номер. Это оказалось настолько трудной задачей, что, когда я наконец-то добрался до нашей комнаты, то устал так, что сумел лишь дойти до кровати и рухнуть в нее, не раздеваясь и даже не сняв сапог. А после практически сразу заснул и дрых до тех пор, пока меня не растолкала Алина. «Ты вставать-то когда-нибудь будешь?» — сердито спросила она, когда я наконец разлепил глаза и смачно зевнул. 2 часа до полудня. Я уже и позавтракала, и лошадей в конюшне проверила, и с горничной поругалась, а ты все лежишь. Отстранив ее от себя, я спустил ноги на пол, сел и потер затекшую шею. Вот же ведь соотечественница. Пока по лесам ховались, все было нормально. А как только в городе очутились, так сразу наезды пошли и претензии. Да, плохо мы еще воспитываем нашу молодежь. Очень плохо. Удивительно несерьезное отношение к бра. 1. Тьфу. Чертыхнулся я мысленно. Чего-чего, а брака с этой девицей мне точно не надо. Не так не надо, не этак. Ты где спала-то? Мой взгляд упал сперва на помятую, но не расстеленную нормально кровать, затем на свои стоящие у вешалки сапоги и висящие там же ремень и куртку, потом на Алину. Где-где? Пробурчала она. Кресло 2 вместе составила, на них и спала. Ты же один всю кровать занял, фиг сдвинешь. Ну извини, развел я руками. Наверное, выпил лишку. Скорей, переел, рассмеялась бывшая невеста Ашкарти. Может, и переел, бывает. Завтракать я не стал, только умылся, побрился, проверил оружие, закинул на плечо сумку с монетами и указал на дверь. Двинулись. Денег с собой взял примерно 3/4 от имеющихся. Остальные, вместе с вещами, спрятал в шкафу и, получив от спутницы порцию маг-энергии, навесил на него заклятие «Хрен откроешь». Хорошая, между прочим, штукенция. Даже лучше, чем руны, с которыми у меня ныне полный облом. И угораздило же Алину учиться в своем лицее китайскому. Лучше бы на каком-нибудь шумерско-аккадском балакала и клинописью писала. Тоже тогда могла бы стать рунным мастером, на пару бы колдовали. За время, пока меня не было в Сижише, в этом городе существенно изменилась только центральная площадь. И хотя, как и прежде, на ней шумел рынок, зато на том месте, где ранее находилось здание торговой палаты, теперь возвышался собор, настоящий, из светлого камня, с оставшим уже привычным косым крестом на куполе из листовой меди. «Надо зайти в него на обратном пути», — пробормотал я, поймав глазом солнечный лучик, отразившийся от одной из медных пластин. «Хочешь проверить, признает он тебя своим божеством или не признает?» — не преминула съязвить Алина. «А почему бы и нет?» — пожал я плечами. «Попытка не пытка. Проверим». Чтобы отыскать о переплетении улочек лавку сапожника Шарыша, нам пришлось побродить по ним около часа. В западной части Сижиша селились не самые богатые люди. Хозяева домов, как и жильцы, менялись довольно часто, а сами дома время от времени перестраивались, надстраивались и перекрашивались. Поэтому даже знакомые раньше места, бывало, менялись до полной неузнаваемости, а те, кто там начинал проживать, могли и понятия не иметь об обитателях соседних кварталов. Тем не менее до нужного места мы все же добрались. Здесь, с облегчением указал я на обшарпанную вывеску в виде короткого сапога с отворотами. Пока мы бродили по уличному лабиринту, я успел рассказать Алине всю ту историю, что приключилось со мной и девочкой Рэйма из уничтоженной имперскими магами деревни Шумелки. Спутница рассказанным впечатлилась и даже выспрашивала подробности. Складывалось ощущение, что она просто примеривала эту историю на себя, пыталась представить, понять, каково это, сначала все потерять, включая надежду, а потом вновь обрести и продолжить верить, что люди гораздо лучше, чем кажутся. Вход в мастерскую оказался закрыт. Странно, вроде начало дня, самое то для работы. «Эй, хозяева дома», — стукнул я пару раз в дверь. «Там кто-то есть», — тихо сообщила Алина. «С энергией минус». «С энергией, говоришь?» — прищурился я и стукнул еще раз, сильнее. «Хозяева, у меня к вам сюрприз. Не откроете, останетесь без подарка». За дверью послышался шорох. Заскрежетал, открываясь, засов. «Здравствуйте, госпожа Анша. Как поживаете, господин Краум?» — изумленно и в то же испуганно пробормотала хозяйка дома в приоткрытую дверь. «Я долг вам за прошлый месяц принес». «Долг? Ну да, 170 лартов. Неужели забыли?» — потянул я к себе тяжелую створку. «Может быть, впустите? Не на пороге же такие деньжищи считать». «Да-да, господин Краум, конечно, конечно же, проходите», — засуетилась женщина, нервно оглядываясь и теребя фартук. «Спокойно, все под контролем», — шепнул я ей, шагнув за порог. С включенным спецзрением у меня получалось просматривать дом метров на 8 вглубь. Дальше мешали перегородки и стены, но даже и этой дистанции было достаточно, чтобы увидеть двух гавриков, затихарившихся по бокам в коридоре между помещением лавки и комнатами для жилья. «Где будем считать?» «Ага, понял. На кухню, значит, на кухню», — приговаривал я, осторожно перемещаясь к месту засады и показывая Алине с помощью жестов, что надо делать. «Госпоже Анше я точно так же, жестами, приказал спрятаться за какой-нибудь шкаф или стол, чтобы ее случайно не зацепило». «Маг дальше», — предупредила бывшая невеста Ашкарти. «Понял», — показал я ей сложенное из пальцев колечко и вынул из ножен тесак. «Магию пока не включаем». Едва войдя в коридор, я сразу же кувыркнулся вперед. Чужой клинок просвистел над макушкой. Второго шанса достать меня я вражине не дал. Резким движением вверх вспорол негодяю брюхо от паха до ребер. Его напарник, рванувшись ко мне, мгновенно подставил спину выскочившей из-за простенка Алине. Чувак даже руку поднять не успел, как меч мой спутницы проткнул его, насадив, как навертел, и тут же скользнул назад, оставляя гаденыша без поддержки, один на один с земным притяжением. Притяжение, ясен пень, победило. Тело рухнуло на пол. «Там», — указала Алина на дверь. «Там», — согласился я, снова включая рентген и пробиваясь взглядом сквозь стену. «Дай», — Появившееся перед носом облако маг энергии через секунду сформировалось в облако праха. Дверь, ведущая в кухню, осыпалась пылью. Чтобы оценить обстановку, хватило мгновения. Вражеский маг стоял слева, около стула с избитым и связанным шарышем. К нему-то я и метнулся. Пущенная чародеем молния зависла в дюйме от цели. Защититься он не успел. Да, в общем-то, и не мог. Против иммунного магическая защита не действует. Уж лучше бы табуреткой прикрылся, толку было бы больше. А без табуретки он просто брякнулся на земь, располосованный моим тесаком на британский крест. «Стоять!» – завопили сбоку. Я перережу ей горло. Я развернулся на крик. Справа, в дверном проеме, с мечом и стилетом застыла Алина. В 3 метрах передо мной, прижавшись спиной к стене, замер последний налетчик. Я мог бы убить его в любую секунду, но за эту секунду он убил бы найденку. Гад прикрывался Раймой, словно щитом, приставив нож к ее подбородку лезвием вверх. Девочка стояла на цыпочках, боясь шелохнуться. Все вон, или она, или я. Бандита явно колбасила, то ли от адреналина, то ли от какой-то магической дряни, которой он, видимо, наглотался еще до того, как войти в этот дом. Даже без специального зрения и подсказок Алины я видел, как где-то в районе желудка у него разгорается огонек маг-энергии. Когда-то я слышал от Рей, что, если обычного человека напичкать магическими стимуляторами, то без контроля со стороны он превращается в настоящего психа, не отвечающего за свои поступки маньяка-убийцу.